Часть третья. Незамеченные возможности. Достань свой телефон. Посмотри внимательно. У него точно есть полезные функции, которыми ты не пользуешься. Скажу больше, ты даже не знаешь, что они есть. Это не значит, что они бесполезны. Просто это привычка работать с уже известным или хотя бы знакомым. И ты даже не задумываешься, что могут дать неведомые тебе возможности. Ты можешь получить новый опыт, лучший результат. Особенно хорошо это получится, если ты включишь воображение. Прямо сейчас у тебя намного больше ресурсов для сдвига, чем ты думаешь. Пробуй. Шоу с секретом. Попав в полную неизвестность, не ломай голову в поисках ответа на вопрос «что делать?». Иди к людям, общайся. Так ты получишь максимальное для данной ситуации количество вариантов развития событий, и тебе будет из чего выбрать. Вспомни, как бывает. Ты переходишь в новую школу, устраиваешься на новую работу или вообще переезжаешь в другой город или страну. Оказываешься в ситуации большой неопределенности. Ты в стрессе. Выходов два. Замкнуться в себе, напрячься и долго упорно стараться заслужить внимание и признание. Либо сделать по-другому. Открыться и прожить нового себя с новыми людьми. У меня недавно был подобный опыт. Я оказался в городе, в котором никогда не был, где никого не знаю. Там обо мне никто не слышал, и никому не было до меня никакого дела. У меня 1000 рублей в кармане, дешевый кнопочный телефон, гитара за спиной, и зовут меня Игорь Морячок. Я стал героем реалити-шоу «Секретный миллионер» телеканала «Пятница». По его условиям, я должен был выжить без средств и связей в незнакомом городе и при этом не раскрывать себя. Мне дали легенду — отставной офицер-подводник, путешествующий по стране с гитарой. Прекрасная роль. Взял в руки гитару и сразу вжился. Но это на берегу, во время инструкции. А в реальности жить в образе оказалось не так просто. Начиналось все так. Когда мне предложили сняться в «Секретном миллионере», я буквально пережил внутреннее восстание. «Не готов, не готов, не готов», — твердил внутренний голос, приводя самые разные аргументы. Но что-то внутри меня, моя самость, которая только и знает, что я на самом деле чувствую, ответила «да». Приехал мой друг, известный бизнесмен Оскар Хартман. Подробно рассказал, как он незадолго до того снимался в этой программе. Мой внутренний голос из оппортуниста моментально стал союзником. «Там может быть что-то интересное». Я долго расспрашивал Оскара, какие стратегии надо применять, он сказал две ключевые вещи. Первое. Из того, что он планировал, ничего не сработало. И второе. Когда он по ходу пытался менять стратегии, тоже ничего не получилось. Я понял, что никакой формулы успеха нет. Нет формулы, нет стратегии, надо 5 дней прожить в незнакомом городе, без друзей, без знакомых, без помощи операторской группы, почти без денег и без гарантированного ночлега. Рассказывать, кто ты на самом деле, нельзя. Если тебя вдруг кто-то узнает, к этому человеку обращаться за помощью нельзя. Я решил для себя, что раз Оскар не нашел стратегии поведения в игре, то и я не стану ее искать. А вместо этого буду находить людей, максимально входить в контакт, в содействие. Буду вторгаться в местную жизнь, проживать ее вместе с теми, кто встретится мне на пути. А дальше уже узоры обстоятельств нарисуют мне карту, по которой я буду двигаться. Оказавшись в Йошкар-Оле, я не стал действовать по шаблонной схеме. Идти искать объявления о работе, наниматься, чтобы обеспечить себе еду и ночлег. Я стал экспериментировать. И не пожалел ни на мгновение. Не то чтобы не пожалел, у меня даже слова такого нет. Я реально кайфанул. Это было просто волшебно, фантастически. Отправляясь в это путешествие, я сильно тревожился. Но у меня была простая идея. Надо много разговаривать с людьми. Постоянно со всеми говорить. Выстраивать вокруг себя гигантское количество беспорядочных социальных связей. Из этого многообразия начнет выстраиваться подходящая комбинация людей, событий, обстоятельств. Надо построить такую сеть, и тогда все будет хорошо. Я сразу перевернул пирамиду. Я не стал продавать свои умения за деньги. Мол, сейчас заработаю, а потом пойду общаться с людьми и делать всякие полезные и благородные дела. Наоборот, у меня выходило так, что с утра был подвиг. Например, иду помогать пожарище разгребать. А дальше получалось, что в ходе совершения подвига я знакомился с людьми. И эти люди потом мне помогали с ночлегом, с едой, со всем. Один день разгребаю пожарище, на следующий у меня с утра журавушка, центр социальной реабилитации, где я провел кучу времени с детишками и с педагогами. И снова через эту волонтерскую работу у меня был ночлег, еда и дальнейшие планы. В какой-то момент я даже поймал себя на том, что мне вообще не требовались деньги. По правилам проекта на старте мне выдали самый простой кнопочный мобильный телефон и 1000 рублей. Но я сразу решил, что начну тратить ее только в самом крайнем случае. У меня было 2 таких случая. Первый, когда меня подвозили до города, но водитель попутки не взял с меня денег, сказав «тебе нужнее». Второй, когда я вышел из маршрутки и обнаружил, что у меня нет телефона, а там все наработанные контакты, связи на завтра. Это был тяжелый момент. Я выходил из маршрутки с ощущением «все отлично», «на завтра уже есть план», а вдруг бах, ничего нет. В кармане вместе с телефоном лежала купюра в 500 рублей из тех, что я заработал. Она тоже пропала, поэтому я решил, что вытащили. Но оказалось, что телефон остался в маршрутке. Видимо, выпал из кармана брюк. Я заехал на базу перевозчика, забрал его. Так что в итоге эта 1000 осталась нетронутой, дошла со мной до финиша. Мой практический опыт показал, что в ситуации полной неизвестности, в незнакомом окружении, где ты никто, общепринятый шаблон сначала деньги, а потом интересная жизнь — это полная фигня. Надо прежде всего общаться с людьми, не замыкаясь в себе. Проживать складывающиеся жизненные ситуации вместе со всеми, кто тебя окружает. Проживать их в моменте, проживать кайфуя, развивать эту историю. И само получится так, что люди предложат кучу вариантов развития событий. Тебе останется только выбирать. Забей в телефон. Попав в полную неизвестность, первым делом запускай взаимодействие с другими людьми. Дальше жизнь уже сама поведет тебя от одного действия к другому, от одного набора возможностей к другим. Выбирай. 4 из 7. Попадая в непредсказуемость, я либо повторяю себя вчерашнего, либо сдвигаю себя к новому, лучшему будущему. Способ повысить качество своей жизни — освоить непредсказуемость и натренироваться видеть новое в другом. Перестать тратить ресурсы на построение памятника себе вчерашнему. Признайся, ты ведь тоже почитываешь мотивашки. Мотивационные книги про то, как быть успешным, богатым и здоровым. И посты про это идут через один в сетях. И там повторяется одна и та же базовая рекомендация. Делай так, как делают лучшие, копируй их практики, и будет тебе счастье. Скажу про бизнес. Здесь бенчмаркинг, равнение на лучших. Это наше все. Так устроено многое в бизнесе, и это работает. Но не бесконечно и без гарантии. Вот всем знакомый пример. Вижу, что сосед открыл бизнес, скажем, ларек. Открываю свой. Потом он ставит еще один. Я тоже. Ларьков становится много, в каждом маржа маленькая, все потихоньку дохнут. Потому что каждый дополнительный ларек — это что-то новое, но в том же самом. А есть новое в другом. Это принципиально иной подход. Например, были ларьки, а ты сделал компанию по доставке на дом прямо с базы, минуя магазины и ларьки. Это новое. Точнее, на тот момент новое. Кто-то это сделает первым, и все со временем начнут повторять. Станут делать новые компании по тому же принципу, но это уже будет не так интересно и не так успешно. Условия сегодня меняются настолько непредсказуемо, что знаний о том, как делали другие, пусть всего год назад, для успеха уже недостаточно. Реальность поменялась. Я утверждаю следующее. Способность людей видеть новое в другом — это тренируемый навык. Как и куда мы смотрим? На чем мы фокусируемся? Вот вопросы, правильные по своей сути. Они помогают развивать этот важный навык. Если я спрошу, сколько вокруг тебя сейчас объектов белого цвета, ты начнешь смотреть по сторонам, искать их и насчитаешь в итоге какое-то количество. Но еще секунду назад ты не думал об этом, белых предметов вокруг тебя не существовало, хотя они были, просто ты их не замечал. Непредсказуемость, неопределенность — это ключевые характеристики мира вокруг нас. Степень сложности чрезвычайная, мы не готовы, мозг не готов. Как быть готовым к тому, что невозможно предсказать? Как вывести себя туда, куда ты сам не знаешь? На эти два вопроса ответ тебе не даст никто. Где и как этому научиться? Самостоятельно. Это важные вопросы, и они не про что, а про как. Вопрос «что» — стопроцентная монополия конкретного человека. Он сам должен определить, что будет делать, что будет представлять, что даст обществу. А вот как? Начнем со способности делать выбор в условиях непредсказуемости. Метод, который я даю, рассчитан на 21 неделю. Как минимум 4 дня в каждую из этих недель надо делать что-то не так, как делал в предыдущий день. Тренировка заключается именно в этом. Каждый следующий день делаешь что-либо по-другому, нежели днем раньше. Обычно предлагают только ходить другой дорогой, писать другой рукой, слушать другую музыку, сменить обстановку или радикально поменять имидж. Это работает. Но я даю тебе свой ключ. Вот мое убеждение. По-другому означает с другими людьми. Идем к другим людям, делаем с ними какое-то интересное дело. Тем самым тренируем навык поведения в условиях непредсказуемости. Это важно. Например, если я иду пить пиво с друзьями, с которыми встречался вчера и на прошлой неделе, я повторяюсь. Ничего нового там не будет. Мы сядем, закажем по кружечке, будем о чем-то трепаться. Безопасно, комфортно, предсказуемо. Потом мы выпьем еще по кружечке, и хмель ударит в голову. Случится только то, что я заранее знаю. Как сделать иначе? Принимаю решение. В этот день я не пойду пить пиво с друзьями. Вместо этого отправлюсь с новыми людьми, например, на скалодром. Я иду туда, знакомлюсь с кем-то, начинаю лазить по зацепкам, обсуждая в новом кругу тонкости скалолазания. Потом отправляюсь в горы с группой альпинистов. Я постоянно делаю что-то новое, то, что связано с новыми людьми. Ведь самую большую непредсказуемость воплощают для нас другие люди, верно? Мы можем предсказать все, что имеет повторяемость, но поведение малознакомых людей очень слабо предугадывается. Люди вообще крайне разнообразные и изменчивые существа, а значит, общаясь и взаимодействуя с новыми людьми, ты сбиваешься с автоматизмов, приходишь в тонус. Еще раз. Неделя считается успешной, если 4 дня из 7 я встречался с новыми людьми и делал вместе с ними некое дело. Не просто встречался. Я могу каждый день приходить в новый магазин и встречаться с новой продавщицей. Это не считается. Я должен делать какое-то дело. С попутчиком в купе ты ехал и говорил всю ночь. Это уже зачет. Кстати, именно поэтому случается, что люди выходят из поезда, и у них что-то меняется в голове и в жизни. Теперь о том, как выбирать людей. Это должны быть те, кто занимается чем-то иным, нежели ты сам. У них должны быть другие интересы, другой опыт. Это не про категории богаче и успешней. Так, на протяжении 21 недели 4 дня из 7 нужно выигрывать себя нового у самого себя. Если продержался 21 неделю подряд, то после этих тренировок у тебя напрочь исчезнет страх идти в новые места и устанавливать коммуникацию с теми, кого видишь впервые. Это раз. Во-вторых, происходит формирование привычки принятия решений в условиях непредсказуемости. Люди, которые тренируют каждый день две вещи — видеть новое в другом и делать выбор в условиях непредсказуемости — в среднем в 10 раз более успешны по жизни в любом смысле. Как бизнесмены, как врачи, адвокаты, учителя — неважно в какой сфере или профессии. У них складывается более качественная жизнь, причем в любой области, какую бы они ни выбрали. Именно поэтому эти две установки я стараюсь передать своим детям тоже. Забей в телефон. Чтобы принимать выгодные решения в условиях непредсказуемости, чтобы извлекать из нее пользу, тренируйся. Делай то, к чему не привык, с теми, кто тебе не знаком. 21 неделю подряд выигрывай себя нового. И пусть прилетают черные лебеди, ты будешь готов. Квант энергии. Переход на другой уровень случается, когда ты получаешь нужный квант энергии. Другой человек дает тебе такой толчок. Будь внимателен к своим ощущениям. Ты не можешь это проанализировать. Ощутил? Действуй. Что ты знаешь про изменения? Тема популярная, кто только по ней не прошелся. Советов много, но загадка остается. По-прежнему непонятно, вот все складывалось одним образом, а потом вдруг раз, и все другое. Происходит сдвиг. Ты переходишь в новую для себя сложность. Но не сам по себе. А как? Тебе нужен особый квант энергии, который сдвинет именно тебя. Расскажу важную для меня историю. В декабре 2015 года я познакомился с известным предпринимателем Оскаром Хартманом. Эта встреча оказалась ключевой и для общего дела, и для дружбы. Встретились мы в Сколково. Я искал тогда общественно полезные проекты, к которым мог бы приложить свою энергию и ресурсы. Проходил в Сколково индивидуальную программу, слушал лекции, знакомился с людьми. Так я оказался на лекции Оскара, где он говорил о своей философии бизнеса и некоммерческой деятельности. Меня зацепила его мысль о том, что после успеха в бизнесе наступает этап, когда начинаешь думать, что я могу сделать для того места, где добился успеха. Оскар рассказал про свою инициативу создания фонда русской экономики. По ощущениям, эта идея была близка к тому, что я искал, и после лекции я пригласил его на ужин. Было уже довольно поздно, но мы проговорили часа 4. Оскар подробно описал свою логику, желание системно возвращать деньги в общество. Он обнаружил, что минимум половина успешных предпринимателей в конце жизни оставляют деньги не на помощь бедным. Наоборот, они финансируют Talent Foundations, фонды, которые поддерживают талантливых людей в разных сферах, стипендиями, программами, индивидуальными траекториями обучения. Такой подход очень эффективен. Через лидеров можно достигать намного большего эффекта, в том числе в борьбе с негативными общественными явлениями, с той же бедностью. Максимально масштабирующий подход. Развивая лидеров изменений, можно создать новые точки роста, концентрация ресурсов, идей. То есть эти люди способны выдавать те самые кванты энергии, которые сдвигают других. Нас увлек и вдохновил один пример. Вот конкретная проблема. Каждый год в Германии в авариях погибают несколько сотен, в пределах 1000, мотоциклистов. Что с этим можно сделать? Можно создать фонд помощи родственникам погибших. Богатые мотоциклисты, неравнодушные к чужому горю, могут скинуться, чтобы облегчать последствия аварии для семей, где это случилось. Оплата психологов, похорон, материальная поддержка, неважно что. Здесь все понятно с результатами работы. Сколько денег собрано, сколько роздано, что сделано. Но вот появился один 25-летний парень, у которого погиб близкий друг. Он задался вопросом: «А почему мой друг погиб? Как вообще погибают мотоциклисты?» Выяснил, что друг на повороте упал с мотоцикла, влетел в ограждающий столбик и его буквально разорвало. Потом парень посмотрел статистику. Оказалось, что 25% погибших на трассе мотоциклистов разбиваются именно таким образом. Они влетают в эти столбики. Соответственно, он подумал, как можно сделать их менее опасными. Пошел в магазин Do It Yourself, где продают стройматериалы и инструменты, и придумал систему, как можно за 2-3 евро обмотать каждый столбик защитой. Небольшая обмотка, но она существенно повышает шансы выжить. Он сам потратил условно 1000 евро и обмотал 500 столбиков на 60-70 поворотах. Потом организовал акцию, рассказал, ради чего это сделал, и показал, как. Устроил флешмоб в социальных сетях, и в течение очень короткого срока были обмотаны все столбики по всей Германии. По всей Германии! В итоге за 1000 евро один парень сделал так, что в авариях на мотоциклах в его стране стало погибать на четверть меньше людей. Почему это не сделали другие? Ведь несколько десятков тысяч человек испытали ту же боль, что и он. Но ничего не сделали, ничего не изменили. Может быть, максимум кто-то из них снял назидательное видео на тему «Не надо лихачить на мотоцикле». А этот парень не стал задаваться вопросом, почему государство не обматывает столбики, или другими почему. Он взял и сделал. И все. Чем он отличался от других? Просто верил в себя, в то, что может изменить мир. И мы тоже поверили. У меня к тому моменту, кроме Технониколь, уже был инвестиционный фонд. Однако я понимал ограниченность чисто коммерческих подходов. И мы с моей супругой Катей уже приняли решение о создании фонда, который даст нам возможности системно возвращать капитал в общество. Мне хотелось масштабного прорывного эффекта. Мы с Оскаром сразу договорились действовать максимально быстро и широко. Провести посев проектов в разных направлениях и посмотреть, что пойдет, где начнут появляться лидеры, которые подхватят нашу инициативу. Решили, что будем сначала делать, а потом думать. Анализировать, вносить коррективы — все потом. Сначала действия. Подобный быстрый, практически мгновенный переход из одного состояния в другое, в данном случае от поиска к действиям, я называю квантовым скачком. Как электрону для перехода на другой энергетический уровень нужен квант энергии, так и человеку для перехода на другой уровень необходим соответствующий квант. Не энергия вообще, а строго необходимая именно ему порция. Где его взять? От другого человека. Люди лучше всего воспринимают новые идеи и знания через призму того, от кого их получают, об кого обстукивают свои собственные мысли. Поэтому я всегда способствовал тому, чтобы люди вокруг меня, члены команды, получали как можно большее количество таких квантов для перехода. В этом секрет ускоренного развития. Те, кто несколько раз переходили с уровня на уровень, знают, что таких переходов может быть бесконечное множество. Проблема в том, чтобы перестать гнать по накатанным рельсам, выскочить из ловушки собственного устаревшего восприятия. Для этого и нужен квант энергии. Для этого и нужна встреча, после которой появляется ощущение, что твой мозг включает перенастройку и самостоятельно, уже без твоего участия, обновляет программное обеспечение. А ты сам начинаешь разворачивать свою деятельность в совершенно ином пространстве. Действовали мы после нашей встречи с Оскаром практически моментально. Мы с Катей были сооснователями Рыбаков фонда и предложили Оскару стать его президентом на время запуска. Очень быстро появилась команда, возникла реальная сила, способная на сложное действие. Это был тот самый случай, когда промедление смерти подобно. В таких ситуациях стоит только начать анализировать, рефлексировать, обдумывать, как пропадает энергия скачка, и ты снова возвращаешься в прежнюю позицию. Материально ты не теряешь ничего, но упускаешь эффект преобразования. Эти несколько месяцев первого прорыва были такой концентрацией общей веры и усилий, что эхо еще долго будет работать. И я благодарен всем, кто со мной вместе запускал этот поток. Забей в телефон. Изменение — это действие. Случилась встреча, пришла идея, получил нужный квант энергии — действуй. Так происходят реальные преобразования. Бёрпи стайл. Хочешь изменяться без жесткого волевого насилия над собой? Начинай день в тонусе. Так легче примешь новое, другое, и создашь будущее лучше и интереснее твоего прошлого. С чего начинается твой день? Я, например, сова, и привык поздно ложиться, поэтому мне не просто вставать на рассвете. И вот стою я рано утром у окна, а там солнца нет, низкие облака, пасмурно. Ничего еще не сделано в этом дне, кровь не разогнана. Все серое, и я думаю, что надо было раньше лечь спать вчера, что опять не лег вовремя. Короче, начинаю брюзжать. Слова, которые я произношу в этот момент, программируют меня. Утро серое, все не так, как могло бы быть, все плохо, неприятно. Так я настраиваю свой день на соответствующую утреннему состоянию волну. И сложится он именно так, как я его начал. У тебя такое бывает? Теперь другой вариант. Я встал. Все то же самое. Серое утро, я не выспался. Прежде всего иду и делаю 50 бёрпи. Кровь приходит в бурлящее состояние. Смотрю, легкие серые облачка. Классно, что солнца нет, а то бы слепило. Все в порядке, и будет еще лучше, когда подышишь освежающим утренним воздухом. Совершенно другие слова, иные картины в воображении. Я выхожу в день с разогнанной кровью, бодрый, с ощущением, что у меня получится то, что задумал. Настроение настолько мощное, что даже серые дома выглядят красиво. Вижу разные лица людей, некоторые говорят в такой момент: «Чего, мол, улыбаться-то хмурым утром?» Я отвечаю: «Все не так, посмотри. Может, утро и серое, но я его уже раскрасил в своем воображении. У меня бывают и такие дни, и иные. Я сравнивал ощущения, они сильно отличаются. И совершенно радикальным образом различается проектирование моего будущего для каждого дня. В одном случае это наполненность, уверенность в себе, планы на день, на неделю вперед. Решимость сделать то, что долго откладывал. В другом я не собираюсь делать даже то, что уже начал. Бывает, даже сношу в своем графике события, к которому готовился несколько месяцев. Потом злюсь, но сделать уже ничего нельзя. Поэтому лучше такие ситуации упреждать. И начинать надо с тонуса. Из одного утреннего настроения рождается знакомое будущее, новый день как копия вчерашнего. Из другого легко входишь в творческое состояние и создаешь абсолютно новое будущее. Тонус – ключ к расширению. Когда ты в тонусе, ты легко сдвигаешься в сторону нового себя. Чтобы не забывать эту полезную закономерность, я нашел для себя метафору. Представь, что тело – это тарелка. На ней лежат твои чувства, представления о мире и себе, внешние и внутренние переживания. Теперь из всего этого нужно что-то приготовить, чем будет питаться твое сознание. Мы постоянно готовим, все. Только вот блюда получаются разные. У одного выходит, как в мишленовском ресторане, у другого в итоге получается стряпня из забегаловки. Соус к тому, что ты себе приготовишь – энергия. Я постоянно тренирую своего внутреннего повара. Экспериментирую с соусами и приправами, творческими энергиями. Мое сознание просто кайфует от их разнообразия. Попытки улучшать блюдо одним только привычным способом я оставил довольно быстро и перешел к разнообразию. Занимался биатлоном, лыжами, борьбой, танцами. Дальше горные лыжи, сноуборд, серфинг, виндсерфинг. Мой способ поддерживать тонус – необычность, незнакомое физическое действие, другой навык. Тело поначалу не знает этих движений, но когда оно их изучает, то приходит в отличное состояние. Единственное из обязательных физических упражнений у меня 50 бёрпи. Каждый день. За 24 часа я должен их сделать во что бы то ни стало. Это универсальная активация. Попробуй сам. Спортивная активность для меня – способ поддерживать тонус не только тела, но и сознания. Забей в телефон. Когда ты постоянно выбираешь что-то незнакомое, мозг вынужден работать в полную силу. Тонус – ключ к расширению. Когда ты в тонусе, ты легко сдвигаешься в сторону нового себя. Пора атаковать. Изменения и непредсказуемость не отменить. Но можно с большей выгодой и эффективностью распорядиться своей энергией. Вложить ее в создание нового, а не в сохранение текущего. Даже свой вчерашний успех атаковать раньше, чем это сделают другие. Как у тебя с дофамином? Говорят, что это гормон, отвечающий за наше восприятие нового и отношение к нему. Видимо, люди, у которых с ним проблемы, придумали утверждение, что новое – это стресс. Новизна выскакивает из-за угла без предупреждения, как тот бешеный заяц. К ней нужно приспосабливаться, а значит, напрягаться и, самое страшное, меняться. Независимо от того, как там дела с дофамином, будем считать, что желание сохранить текущее положение вещей естественно. Мы же привыкли. Так мы удовлетворяем свою потребность в стабильности и безопасности, то есть в каких-то других гормонах. Система образования и система институтов общества вообще приучила нас ценить стабильность. В давно закончившуюся эпоху нас учили делать выбор в условиях, когда ничего не меняется, когда проработанные планы гарантированно исполняются. Да, с гарантированными отклонениями, но в целом исполняются и даже продумываются на 5 лет вперед. Не было необходимости в массовом умении принимать выгодные для себя решения в условиях непредсказуемости. Сегодня это не работает. Совсем. Но я заметил, что многие так и живут по шаблонам вчерашнего дня, которые не помогают, а мешают адаптироваться к окружающему миру. Люди просто привыкли и не пытаются менять их или подвергать сомнению. Жить по раз и навсегда установленным правилам удобнее, это факт, но уже совсем не так выгодно, как раньше. Видели знаменитый эксперимент с муравьями, которые не могут пересечь нарисованную линию? Так вот, то, что мы воспринимаем как обстоятельство непреодолимой силы, зачастую просто линия на плоскости. На самом деле нам ничего не мешает мыслить объемно и использовать все возможности. Но работает старая привычка. Получив что-то, тут же пытаешься припрятать полученное, обнести забором, сохранить в депозитарной ячейке. Зачастую смысл этого действия непонятен даже тебе самому. Инстинкт хранить, оберегать хорошо прокачан. Мы следуем этой привычке, думаем согласно ей. Через нее видим мир, а значит, можем упустить точки разворота, причем в тот момент, когда отличный шанс прямо перед носом. Для жизни в постоянно меняющейся среде это заведомо проигрышная стратегия. Стремление избежать незнакомого блокирует раскрытие твоего предпринимательского потенциала. Тяжело сфокусироваться на новой комбинации возможностей, если по этому поводу у тебя негативные переживания. Кроме того, пугаясь, ты теряешь уверенность в себе. Испуганное общество не развивается. Чтобы разблокировать его предпринимательский потенциал, нужно сделать принятие решений в зоне непредсказуемости тренируемой привычкой. А что делать с привычкой охранять существующее? Ее можно поменять. Это тоже делается с помощью тренировок. Если ты никогда не бегал, но начнешь этим заниматься регулярно, то через 21 неделю увидишь, что у тебя отлично получается. Отсюда вывод. Начинай раньше. Сбрасывай устаревшие представления, заменяй их другими. Что выгодно? Создавать в каждом моменте времени то, чего раньше не было, проектировать новое и жить в нем. Создавать себя в моменте и проживать этот момент. Вот единственный вариант использования всех возможностей сегодня. Еще лайфхак. Найди, в чем ты ненормален. В чем твоя особенность? Чем ты отличаешься разительно? Используй это. Там, где ты нормален, типичен, ты попадаешь в центральную часть распределения вероятностей. Там все забито, все занято. Иди туда, где еще не все подсчитано, изучено и проверено. Там ниши, там продукты. Иди туда. Сравни стратегии создания автомобиля или самолета со стратегией максимального улучшения конного экипажа. Статус-кво все равно изменится. Вопрос лишь в том, потратишь ли ты силы и время на его безнадежную охрану или на творческую работу по созданию другого. Создавать новый мир проще, эффективнее и увлекательнее, чем пытаться намного улучшить имеющийся. В мире, созданном тобой, еще никого нет, ты станешь первым. На больших дистанциях выгодно делать то, чего не делают другие. Очевидные решения видны всем, все возможности там давно съедены. Надо найти то, что другие будут делать через какое-то время, и опередить их на полшага. При этом слишком сильно опережать нельзя. Надо, чтобы волна догоняющих несла тебя вперед. Ищи, как запрыгнуть на гребень волны, это самое сложное, а затем держись на нем изо всех сил. Если ты никогда не ошибаешься, то ты никогда не сделаешь ничего великого и важного. Ошибок надо не избегать, к ним надо осознанно относиться и включать как важный элемент в свою стратегию. Избегать ошибок – вот главная ошибка. Избегать риска – вот главный риск. Следи за тем, чтобы не погрузиться полностью в защиту уже существующего. В современном мире изменения неизбежны. Чтобы побеждать, надо атаковать, находясь в обороне, не захватишь чужую столицу. И на определенном этапе нужно атаковать даже то, что создал сам. Иначе наступит момент, когда это начнут атаковать другие. Забей в телефон. Привычка делать ставку на новизну обеспечит выигрыш на длинной дистанции в условиях непредсказуемости. Жизнь! Она непредсказуемая, черт побери! Исток уверенности. Воспоминание о первом опыте успеха, полученном в юности, даст тебе мощный ток энергии. Включит твою исконную силу. Это корни твоей уверенности, которая не зависит ни от кого. Что ты делаешь, когда обесточен, когда не хватает ресурсов для рывка, для поддержания дела? Ты начинаешь их искать. Ищешь вовне, а зря. Все ресурсы есть у тебя внутри. Бери свой первый юношеский опыт ощутимого успеха, когда ты прожил себя ярко и сильно, получил признание других людей. Это событие – источник уверенности в себе. И воспоминание мгновенно даст тебе особую энергию. Это твой неисчерпаемый ресурс, твоя история героя. Когда я учился в старших классах, студенты вузов активно ездили в стройотряды. Летом после 9 класса я работал в лаборатории с тупочкой. Растирал физобразы пестиком. И вот как-то раз говорю родителям. Все, больше с тупочкой работать не буду. Это хоть и почетно, но времени уходит много, а зарабатываешь в итоге копейки. И вообще, скучнейшая работа. А я все-таки уже взрослый мужчина. И мама поговорила со своими студентами, спросила, могут ли они взять меня сыном полка или стажером. Одним словом, подшефным в стройотряд. Командир стройотряда поинтересовался. А что он умеет? Как раз в этом году отряд собрался ехать в казахстанскую степь, чтобы ремонтировать коровники. Когда я пришел на смотрины, командир меня с пристрастием обо всем расспросил и выяснил, что, в отличие от некоторых студентов, я умел обращаться с топором и молотком, умел штукатурить и обладал другими строительными навыками. Так я попал в студенческий стройотряд, где практически сразу оказался на первых ролях. Вроде как пацан еще, но был активным, много чего показывал, учил студентов работе. Произошел с нами в том стройотряде такой случай. Деревенские поссорились с кем-то из наших и пришли нас бить. В какой-то момент вижу, почти сотня парней из деревни с прутьями к нам идут, окружают хибару, где мы жили. А нас человек 50, из которых 5 девчонок. Мы быстро отвинтили от спины кровати все дужки, а тем временем нас уже окружили, телефон отрубили. Помню, так страшно было. Наш командир тогда взял огонь на себя. Я видел, как он рисковал, пытаясь разрядить обстановку. За него тоже очень страшно было. В итоге ему удалось выйти на переговоры, иначе была бы мясорубка. Каким-то образом мы с деревенскими в тот опасный момент договорились. После этого уже спокойно ходили в деревню, нашли точки соприкосновения. Некоторые наши товарищи даже на деревенских лошадях катались по вечерам. Тогда я прошел своеобразную школу жизни, в которой впервые столкнулся с незнакомой для меня ранее комбинацией взаимоотношений. Полная автономия, мы и наш отряд, а параллельно внешний мир, местные деревенские. В конце смены оказалось, что отряд заработал огромную сумму денег, и командир на общем собрании предложил систему их распределения, на мой взгляд, несправедливую. Ребята начали это обсуждать, и тут я спрашиваю, «Можно я выскажу свое мнение?» Ярко помню тот момент. Я уже заработал определенную репутацию в отряде, стал полноценным членом команды, студенты меня, школьника, принимали за своего, потому что я работал наравне со всеми. И вот, набравшись смелости, я вышел и сказал, что неправильно делить заработанное по иерархической схеме. Бригадиру больше всех, потом его помощникам и так далее. Получалось, например, что 5 нашим девчонкам, которые готовили на весь отряд, досталось бы всего по 500 рублей, а у кого-то выходило 3, 5500 и даже больше. При том, что среди ребят случались прогулы, а девчонки всю смену на кухне отработали на совесть. Я сказал: все много работали. Каждый делал свое дело. Кто-то организовывал, кто-то еду варил, кто-то строил и так далее. Поэтому надо деньги поделить на всех поровну, а бригадиру сделать надбавку за ответственность. Народ, конечно, обрадовался. Я тогда понимал, что иду на обострение отношений с командиром отряда, но в итоге, как говорится, прокатило. В общем, я привез домой 1400 рублей, больше, чем предполагалось по изначальной схеме раздела денег, заработанных за полтора месяца. А по тем временам зарплата даже в 150 рублей считалась приличной. Мать с отцом тогда как раз собирались занимать деньги, потому что решили покупать дом с участком. И я это знал. Приезжаю домой и говорю: вот, мать, деньги. Она увидела огромную сумму, глаза округлила, спрашивает в ужасе: ты их украл? Да нет, говорю, заработал. Мама все равно пошла к командиру, он ее успокоил. Все хорошо, просто много работали. Рассказал ту историю про дележ денег, но уже в более мягкой форме. Он был человек понимающий, умел балансировать, не переходить острую грань в отношениях. Все-таки повезло нам тогда с руководителем. Забей в телефон. Сила уверенности внутри тебя. Хочешь ее активировать? Вызови в памяти свой первый успех. Твой яркий и признанный успех. Новое в другом. Хочешь сдвинуться мощно и результативно? Иди в места, где происходит пересборка представлений. Там хорошо тренировать навык видеть новое в другом. Что ты делаешь, когда ищешь новый рынок, новую нишу, новый бизнес? Перечислю по пунктам. Собираешь информацию, анализируешь, просчитываешь варианты. Согласись, метод работающий, но очень долгий. А что делать, если у тебя нет навыков точного анализа? Или времени на этот анализ? Предлагают действовать как удачливый предприниматель. Он схватывает на лету. У него другие настройки мышления. Я называю эту способность умением видеть новое в другом. Умение видеть, не думать. В современном контексте это крайне необходимый навык. И я утверждаю, его можно тренировать. Приведу пример. Человек, который в доуберные времена вызывал такси, обычно долго ждал. Такси не приезжало, диспетчер говорила, что машину не подадут, она сломалась. Недовольный человек думал что-то в таком роде: «Да сколько можно? Как добиться, чтобы машина приезжала быстро? А если одна сломалась, как сделать так, чтобы вместо нее моментально приезжала другая?» Он размышлял, как исключить зависимость такси от таксопарка, чтобы приезжала любая машина, которая в двух минутах от пассажира, которому она нужна. Тот, кто придумал Uber, увидел новое в другом и пошел дальше. Как объединить все таксопарки в одну сеть, чтобы человек, которому нужна машина, просто нажимал на кнопку? Что требуется для этого? В общем, он определенно увидел новое в другом. Как? Натренировался. И тебе пора заняться тем же. На самом деле, видеть по-другому — это свойство мозга, которое можно развивать. Со стороны это иногда выглядит так. Идет человек и вслух рассуждает сам с собой. Смешно? Нет. В нем идет внутренний диалог. С одной стороны это так, с другой эдак. Если он так, то я так. В такие моменты люди перебирают множество позиций, с которых можно оценить ту или иную ситуацию. Чаще всего этот процесс не полностью осознаваем и контролируем. Но выигрывают те, кто способен подсматривать и подслушивать активную работу своего мозга, кто умеет подбрасывать туда задачи, умеет расширять или сдвигать свое восприятие. Люди, которые делают это постоянно, обладают базовой способностью или, как минимум, привычкой видеть одно и то же по-разному. Это важный навык, он полезен в жизни в целом. Если у тебя сейчас его нет, тренируйся, чтобы развить. Если есть, тренируйся, чтобы закрепить. Как? Инструкция проста. Оцени ситуацию как обычно, а потом перенеси фокус внимания и задай себе вопрос. Как можно еще? Как можно по-другому? Я уверен, именно эти вопросы двигают человечество вперед. Тренируйся, и у тебя появится устойчивый навык, даже страсть, пытаться разглядеть что-либо не в привычной плоскости, а в другой. Лично я тренирую умение видеть новое в другом, когда провожу время с новыми людьми. Это происходит автоматически. Настраиваются зеркальные нейроны. Общаясь с другими, ты одновременно учишься смотреть на мир их глазами и видеть через них. Дальше так. Каждый раз, когда я анализирую, удалось ли мне за эту неделю сделать что-то интересное совместно с другими людьми, я задаю себе вопрос. Что сегодня я видел по-другому? Какое новое, в каком другом мне удалось разглядеть? Было ли сегодня что-то необычное? Взгляд, действие, мысль, знаки вокруг? Отвечаю себе подробно и развернуто, отмечая те вещи, которые увидел по-другому. Сегодня я повторяю это упражнение еще и еще раз. Делаю это осознанно. А в молодости мы с Сергеем Колесниковым просто чуяли новизну и постоянно подталкивали сами себя к новому действию. В этом и был секрет нашего успеха. Мы все время что-то придумывали. То про долю рынка, то про вертикальную интеграцию, то про сырьевую независимость. Мы все время задавали себе вопросы. Что еще сделать? Где возможности, которых мы пока не увидели? Постоянно пересобирали алгоритмы действий через перекомпоновку представлений. Главное было убедить себя, что нужно еще, что недостаточно текущих успехов или решений. Компания «Технониколь» была тем местом, где другие люди с потребностью в расширении находили применение себе и выдавали фантастические результаты. Забей в телефон. Иди туда, где происходит пересборка представлений, которые раз за разом толкают тебя в новую экспедицию. Хочешь — создавай подобные места сам. Это отличная стратегия. Тренируй навык видеть новое в другом. На старте бизнеса, на стадии роста, на пике успеха. Он сыграет за тебя в любой момент с любым уровнем непредсказуемости. Импульс пересборки. Когда ты чувствуешь, что начинаешь жертвовать одним ради другого, пора себя пересобрать. Поменять паттерны своего поведения. Можно пересобирать себя в поле опыта даже знакомых людей, взаимодействуя с ними иначе, с иными целями или чувствами. Как ты думаешь, насколько связаны предприниматель и его дело? По умолчанию принято считать, что предприниматель сам по себе и его дело само по себе – это отдельные независимые единицы. В привычной схеме предприниматель придумывает, запускает дело, двигает, вкладывает, наращивает, выводит на новый уровень. Это занимает все его время и забирает все внимание. А потом, когда бизнес позволит ему отвлечься, занимается собственным развитием. Не согласен. Компания выросла в 10 раз, а предприниматель остался прежним? Это беда. Бизнес начинает давить, счастье уходит. А если рост в 100 раз? Раздавить может. Пересматриваешь решение для бизнеса ради движения вперед? Пересматривай и свое состояние. Тебе нужны новые ответы. А значит, нужно переформулировать вопросы. Но нельзя переформулировать вопросы, оставаясь прежним. Оставаясь прежним, я уже не могу выхватить нужную, важную информацию с лету. Не вижу. Начинаю отставать. Мир постоянно подкидывает мне ответы, а я их не замечаю. Чем дольше длится такое состояние, тем больше волшебных подсказок, потрясающих людей, фантастических возможностей проходят мимо. Что же делать? Ответ один. Пересборка. Пересборка самого себя – это способ перейти на новый уровень. Чтобы обогнать свой бизнес, надо расти быстрее. Как пересобрать себя? Изменить. Перезаписать паттерны поведения. Практически все люди в той или иной мере проделывают это с собой, но обычно это происходит неосознанно и редко. Успешные люди – те, которые научились фиксировать, что с ними происходит в моменте перехода на другой уровень, и стараются повторять это уже осознанно, постепенно превращая опыт в устойчивый навык. Тот, кто проделывает с собой такое многократно, добивается наибольших успехов. Без подобной регулярной пересборки большой успех невозможен. Вернее, он возможен, но будет неустойчив. Велик риск сорваться обратно. А главное, очень низка вероятность, что этот успех удастся развить. Сигналы о том, что пришло время перехода, поступают отовсюду. Реальность намекает: пора, пора на новый уровень. Ты об этом знаешь даже тогда, когда не осознаешь этого. Обычно люди предпринимательского склада очень чутко прислушиваются к своим ощущениям, и они буквально физически начинают понимать, о чем речь. Что-то такое в жизни у них было. Срабатывает механизм узнавания себя, припоминания себя в схожих обстоятельствах. Мне знакомо это чувство. Когда вдруг начинает поматывать из стороны в сторону, возникает мысль пожертвовать каким-то направлением ради другого. Но! Бизнес, ценности, финансы, здоровье, семья, репутация – ничем не надо жертвовать. Если решение предусматривает жертву одним направлением в угоду другому, это плохое решение. Это вообще не решение. Хорошим решение можно считать тогда, когда по каждому направлению оно дает плюс. Предприниматель самого себя – тот, кто превосходит себя нынешнего. Постоянно стремится к этому. Перекомпоновал реальность вокруг себя, пересобрал себя и наоборот. Есть много людей, которые перестали расти и развивать свой успех, объясняя это тем, что их все устраивает. Они так долго и так упорно добивались своего, что теперь могут не прилагать усилий вовсе. Но в действительности часто бывает, что эти люди элементарно не знают, как продолжить рост. Они не успели или не смогли отрефлексировать свой опыт, разобраться в собственном механизме изменений и остаются в том состоянии, которое в определенных обстоятельствах сработало в плюс. Но обстоятельства-то изменились. Пересобирая себя в поле опыта других людей, все, что мы имеем и делаем, приходит к нам через других людей. Иная комбинация возможностей, иная комбинация людей. Это не обязательно должны быть незнакомые тебе люди. Это могут быть иначе взаимодействующие между собой люди. Иначе взаимодействующие с тобой, иначе воспринимаемые тобой, с иными целями, чувствами, опытом. Чтобы обновление происходило, нужно осознавать, ловить момент, когда старые правила, которые хорошо работали раньше, перестают действовать. И успевать пересматривать их. Если этого не делать, новое будет проходить мимо, к другим, к тем, кто открыт изменениям. Мне кажется, что внутренние импульсы обновления и практика пересборки себя – это колоссальный ресурс. Невозможно условно голосовать за изменения или технологический рывок своего бизнеса, но не быть готовым проходить через внутренние изменения. Люди, которые уже добились успеха, у которых есть определенный опыт, ресурсы, получив возможность осознанно пересобрать себя, могут выйти в новое пространство экспансии. Вот реальный механизм ускорения экономического роста. Забей в телефон. Хочешь большого успеха? Пересобирай себя вовремя. Когда ты чувствуешь, что начинаешь жертвовать одним ради другого, пора себя пересобрать. Не тормози сам развитие себя и своего бизнеса. Яркие рядом. Выгодно находить такую среду и окружать себя такими людьми, которые хотят видеть тебя ярким. Они не дадут тебе остановиться и потерять свой масштаб. А вот как ты думаешь, можно ли использовать человека? Ну, то есть рассматривать другого человека как ресурс? Нельзя? Нехорошо? Если уйти от учебника по этике, то в практическом плане каждый из нас – ресурс для каждого. Вопрос в обмене, адекватном обмене, энергией, доступом к ресурсам, признанием, знаниями, деньгами, наконец. Люди друг для друга – ресурс роста, развития, контакта с реальностью. Это нормально. Я встречаюсь с разными людьми и, конечно, вижу иногда, как некоторые пытаются воспользоваться мной в своих целях. Иногда замечаю уже после того, как обнаружатся негативные последствия. Но не делаю из этого вывод, что нужно замкнуться или быть подозрительным. Люди для людей — ресурс. Это естественно. Это нужно понимать. Но палки с одним концом не бывает. От взаимодействия мы все что-то получаем. Весь вопрос в том, что именно ты хочешь получить, в какой среде ты хочешь очутиться, вращаться, жить. Мой основной принцип успеха, один из подходов, которым я могу поделиться, заключается в том, что я считаю крайне выгодным окружать себя людьми, никогда не позволяющими мне быть менее ярким, чем я могу. Я об этом говорил и буду говорить. Эта мысль достойна многократных упоминаний. Это значит, что рядом с вами неравнодушные люди, и это дает мне огромный заряд энергии. Кстати, моя супруга Катя – фантастически небезразличный человек. Думаю, это основа и моего успеха, и нашего крепкого союза. Неравнодушное окружение, с которым у тебя не функциональное взаимодействие, а другое – по интересам, по склонностям – необычайно важно. Эта среда сослужит тебе великую службу в нужный момент. Человеку свойственно входить в периоды неадекватного представления о самом себе. В такие моменты люди, которым не все равно, скажут: «Спустись на землю, посмотри, что происходит». В хорошем смысле подкорректируют. А если у тебя депрессия, приступ самобичевания, они скажут: «Братан, ты чего? Все нормально, улыбнись». На разных людей действуют разные приемы. Кому-то помогают эмоциональные уколы и ироничные подколки, а кому-то нужны теплые слова поддержки. Очень выгодно окружать себя людьми, которые не позволяют тебе быть менее ярким, чем ты можешь. Переслушай эту фразу еще раз. Знания этих людей о тебе часто помогают. Их участие в твоей жизни всегда идет на пользу просто в силу того, что они хотят тебя яркого. Не то, чтобы они ограничивали тебя, ни в коем случае. Им выгодно, когда ты яркий, потому что ты сделаешь то же самое в отношении них. Поэтому так эффективно работают сообщества предпринимателей. Каждому выгодно, когда рядом яркие люди. Это похоже на запуск цепной реакции. Высвободившиеся в результате распада ядерного топлива нейтроны выбивают следующие нейтроны. Этот эффект достигает определенного уровня, и дальше начинается самоподдерживающийся процесс выделения энергии. Проактивных людей не так много, где-то в пределах 1-5% населения. Если они рассредоточены, то взаимодействие между ними не дает никакого прироста силы и результативности. Если же собрать их в сообщество, энергия, высвобождаемая в результате их взаимодействия, резко увеличивается. Начинают активироваться люди, которые в принципе готовы начать действовать, но прежде им чего-то не хватало. Уверенности, социального подтверждения, зримого примера, да просто первого толчка. Достаточно, чтобы вероятность подобных процессов выросла с десятых долей процента до процентов, и мы получим другую общественную среду, другое общество. Присоединение к подобным сообществам – это способ сделать свою жизнь интереснее и интенсивнее. Ты будешь тратить меньше энергии на самомотивацию, поскольку постоянно взаимодействуешь с людьми, которые подбрасывают тебе кванты энергии, переводящие тебя в иное эмоционально-энергетическое состояние. И все происходит легче, быстрее, веселее. Можешь убедиться сам. Тройное W-Equium.ru, тройное W-ProWoman.ru. Это созданные нами сообщества предпринимателей. Здесь как в кроссе. Вроде бы все бегут одну дистанцию, но внутри у каждого своя дистанция. Кто-то бежит легко, азартно, а кто-то тяжело, упорно, на морально-волевых. Один точно знает, зачем он бежит, а другой бежит, потому что когда-то знал зачем, но с тех пор подзабыл и пытается вспомнить. Но все бегут и тянут друг друга за собой. И вдруг у того, кому очень тяжело, открывается второе дыхание. А тот, кто забыл, зачем побежал кросс, находит в этом смысл. Поймал эйфорию бегуна и понял, что всегда за этим и бегал. Просто на время это чувство ушло, а тут вдруг вернулось. По-разному бывает. Важно начать бег и лучше бежать в правильной компании. Забей в телефон. Выбирай, в какой среде хочешь жить, с кем будешь обмениваться ресурсами. Выбирай тех, кому ты нужен максимально ярким. Настроение лучше и тонус выше, когда бежишь в правильной компании. Везет по-крупному. Когда у тебя энергобак на нуле, а нужно продолжать действовать, делай это нестандартным образом. Скажи себе «мне везет» и все получится. В ситуации, когда предыдущие решения не работают, единственный выбор – делать так, как не делал. Если все идут в одну сторону, то тебе точно надо в другую. А это требует большего объема энергии. В самый острый и ответственный момент, когда твой энергобак полностью опустошен и все датчики на нуле, есть последний ресурс. Поверь, что ты lucky man, что тебе реально везет. Произойдет перелом. Главное, помни, дело в том, как ты интерпретируешь ситуацию. Тебе самом есть все, что нужно для успеха. Верь в это. И в любом случае интерпретируй происходящее в свою пользу. Смотри вокруг широко открытыми глазами. Обстоятельства и встречи могут дать нужный сигнал, толчок и подтвердить твою веру. Иногда это просто встреча, и незнакомый человек говорит тебе: «Да ты настоящий lucky man». В нашей с Сергеем Колесниковым биографии, связанной с компанией «Технониколь», подобную роль сыграл итальянский предприниматель Маурицио Чебула. В 1997 году мы вели с ним переговоры о закупке оборудования для производства кровельных материалов, той самой первой нашей линии, которую мы установили на новом заводе в Рязани. И Маурицио сказал нам: «Ребята, в следующие 5 лет вы купите у меня 3 линии». Это был преддефолтный год. Все старались вывести деньги, а мы, как дураки, эту линию покупали. И он нам заявляет, что мы купим у него 3 линии. Мы на одну-то денег еле наскребли. Так всегда и бывает. Тебе говорят что-то хорошее, а у тебя в голове вертится мысль, что это не тебе, что тебя с кем-то перепутали, что условия не те и еще много всякой чуши. Гони эту чушь куда подальше. Маурицио поспорил с нами на $5000. Он предложил пари. А нам-то что? Мы, конечно, согласились. Мы же точно знали, что не купим. В общем, спор мы с Сергеем проиграли. Мы купили 4 линии за 5 лет. И с тех пор я считаю, что Маурицио подарил нам мантру, уверенность, что мы лаки. За что не беремся, все в итоге получается. Да, бывает очень трудно, тяжело, приходится упереться, пожить с этим. Но мы лаки, поэтому все случится. Это такая встроенная вера, которая не изменяет. Маурицио рассказал нам, что его также когда-то назвал один человек. И получилось, что тот человек его инициировал, активировал в нем программу Lucky Man. «С тех пор, — сказал он, — у меня фишка прет везде. Я нахожу нужных людей, работаю только с правильными партнерами, у меня в бизнесе все хорошо». И, посмотрев на нас пристально, Маурицио уверенно произнес: «Вы с Сергеем лаки». Я часто вспоминаю эту историю. Это важный момент для меня как для предпринимателя. Предпринимателя собственной жизни. И мне хочется поделиться этим простым, казалось бы, секретом, чтобы как можно больше людей поймали удивительное состояние, когда удача идет тебе в руки, и ты готов ее принимать. Обращаясь на выступлениях к большому залу, где в основном бизнесмены, предприниматели, я обычно говорю: «Слушайте, я здесь не потому, что у меня счет в 9 нулей и я миллиардер. Нет. Просто у меня получилось, и я хочу, чтобы у вас тоже получилось. Чтобы вы могли масштабировать свой бизнес, свой успех. Так сложилось, что моя миссия – вдохновить 10 тысяч успешных предпринимателей, которые станут основателями своих технониколей, крупных глобальных компаний. Мне нравится жить среди людей, у которых тоже получается». Забей в телефон. Слово-ключ к большому успеху – лаки. Скажи себе «мне повезет» и поверь, у тебя все получится. 10 выигрышей незамеченных возможностей. Ситуация неизвестности, иди к людям, постоянно общайся, тогда появится множество вариантов решений. Тренируй навык принятия решений в условиях непредсказуемости, делая совместно что-то с новыми людьми в новой обстановке. Когда ощущаешь, что в тебя попал квант энергии, не теряй импульс на рассуждение, действуй. Нарабатывай тонус. Это твоя возможность без перенапряжения сдвигаться в новое. Направляй свою энергию на то, чего еще не делают другие, вместо того, чтобы охранять достигнутое. Обращайся к опыту своих первых успехов, чтобы подпитать уверенность в себе. Учись задавать себе вопрос: а как это может быть по-другому? Пересобирай себя вовремя, чтобы не стать тормозом собственного дела. Окружай себя людьми, которые хотят видеть тебя ярким. В таком окружении все происходит легче и быстрее. Улови и запомни состояние человека, которому везет. Поверь, что ты lucky man.